А где бегемот? Посетители часто спрашивают: а где у вас тут бегемот? Почему нет бегемота? А бегемота нет. И начинаешь себя очень неудобно чувствовать по поводу такого упущения, будто это ты бегемота из Африки не привез. Посетители укоризненно качают головой. На что же у вас тут смотреть, если бегемота нет? Не на обезьян же? Почему не на обезьян, отвечаешь? Как раз на обезьян. Ведь некоторые из них тоже из Африки. И бегемота там, наверное, видели.